Теперь покраснеть пришлось капитану. Она знала толк в морских порядках. «Пустое», — пробормотал он. «Я рад уступить вам каюту. Даже больше. Я счастлив, что эта чертова конура хоть раз в жизни пригодится для молодой женщины». Он понял, что сказал пошлость, опять покраснел и замолчал. Через час она приехала на пароход. Кроме маленького чемодана у нее ничего не было. Из осторожных расспросов выяснилось, что муж ее, инженер, сейчас он в Сухуми. Боцман Гнедюк говорил матросам шепотом: «Ну прямо королева африканская, прямо королева». Кочегары вылезли из машины и черные, как черти, смотрели на нее. Помощник Ермоленко побледнел от потрясения и пошел в каюту выпить водки. «Понимаете, — говорил капитан, — было такое чувство, будто в преисподнюю спустилась Элеонора Дузе. Он ее видел однажды в Одессе. Вышли из Батума. За зеленым мысом упала ночь. На море был штиль. Гудела машина. Команда залезла в кубрик. В это время на мостик поднялась она. «Можно мне побыть здесь?» — спросила она капитана. «Пожалуйста. Я вам не помешаю?» «Нет, что вы. Видите, спокойно, как в комнате». Она долго молчала. Потом сказала: «Вы не сердитесь на меня, но я вас обманула. Мне захотелось проехать до Сухума на грузовом пароходе, чтобы быть одной, никого не видеть. Это каприз, и я очень недостойно солгала вам. Но вы и здесь не одна». «Вы не в счет», — ответила она. «Я узнала, что вы идете в Сухум. От вас же. Вы сказали об этом пароходному агенту в кафе. Я сидела в тени за столиком, услышала и подумала: вот капитан с открытым лицом, он возьмет меня до Сухума, он, должно быть, застенчивый человек и не откажет мне». Я оказалась права. Они долго молчали. «Два румба на вест», — сказал капитан штурвальному. «Есть два румба на вест. Так держать. Есть так держать». Потом, уступая осторожным, но настойчивым расспросам, он рассказал ей свою жизнь. Гардемарином его выгнали из морского корпуса за пощечину офицеру. Он прошел тяжелую школу, плавал юнгой на греческих дрянных катерах, матросом на русских и французских парусниках, потом офицером на английском угольщике, где капитаном был моряк-писатель Стюарт, приохотивший его к книгам. Он читал запоем, изучал Азию и даже написал книгу об Индокитае, нечто среднее между руководством для плавания у его берегов и очерками о быте, тайфунах, контрабанде, малайцах и опиуме. «Вы странный моряк», — сказала она. «Вы соединили две лучшие профессии в мире — морскую и писательскую. Скажите, вы любили кого-нибудь?» «Кажется, нет», — ответил он и смешался. «Все время, знаете, плаваешь, женщин видишь только на берегу. Вам сам Бог велел. Вы холостой, всегда в одиночестве. А вот я окружена мужчинами, замужем, а тоже еще не любила». Они проговорили всю ночь. Из ее слов он понял, что она одинока, далека от мужа. Ему казалось, что теплота ее слов, низкий голос прикасаются к нему, как легкий мех. Она ушла в каюту только перед Сухумом. В Сухуме стали на якорь. Он помог ей спуститься в шлюпку. Шла зеленая веселая зыбь. Белый город, пальмы и горы качались над шумным рейдом. «Я хочу вас увидеть еще», — сказала она, прощаясь. Через час отошли из Сухума. Он вошел в свою каюту, там стоял свежий, неуловимый запах духов. Подушка на койке была слегка примята, она спала на ней. На столе, на перевернутой морской карте, было написано: «Спасибо, капитан. Мне очень не хочется сходить в Сухуми. Я бы плавала с вами год-два, потому что у вас открытая душа. С вами я говорила как с близким. Вы чудесный товарищ. Прощайте». Получить такую записку, когда знаешь, что любишь единственно неизлечимо — удар.